возле дома и рыдала, закрыв озябшими ручонками лицо. Толпа бабуль вокруг тебя уже стояла, просила, чтобы прочитала письмецо. А в письмеце том откровения молодые и пепел радужных счастливых теплых дней. А в письмеце том предложения простые, что аж задели душу простотой своей. Подними же трубку, это я звоню близ. Подними же скорей. Подними же трубку, это я твой Денис. Ты меня пожалей. Подними же трубку, я прощу тебе все. Прощу тебя.